Болотов всем сообщением был озадачен, но не удручен. Ибо чего удручаться, если о тебе говорят хорошо? На другой день была еще более приятная встреча. Отыскал он своего постоянного корреспондента по сельскому жителю Алексея Алексеевича Владыкина. Тот оказался милым и любезным старичком. «Вы в нашей империи ныне самый дельный человек. Столько добротных советов и знаний через сельского жителя распространили, что всякая академия наук еще сего не осуществила». Начал он расхваливать Болотова. «Я, как вы знаете, старался на каждый номер ваш ответствовать и писал вам, полюбив заочно. Да, я ваши письма читал, и в них находил много важного для себя, и великое удовольствие испытываю от беседы с вами», — с радостью говорил Болотов. И все ему казалось, что что-то еще предстоит важное и хорошее. Владыкин же познакомил его со своими дочерьми. И те тоже о делах болотовских были наслышаны, и тоже в восторге расточали о его глубоких знаниях и замечательных опытах агрономических. Владыкин, прощаясь, обнял и посетовал. «Ах, как важно, чтобы ваш сельский житель возобновился! Ведь Россия такой полезной газеты сейчас не имеет, хотя всего печатного дела и выходит немало». Тут Андрею Тимофеевичу и взгрустнулось. Полюбил он то свое издание. И тоскует без него уже и сам. Но что сделаешь, такова фортуна. Стал прощаться и твердо обещал зайти снова. Нет ничего приятнее, если тебя понимают, в те места тебя снова и тянет. 2 сентября Андрей Тимофеевич решился, наконец, съездить в университетскую типографию к Новикову. Этот день назвал он для себя наидостопамятнейшим, ибо встретил здесь человека замечательного, большого умельца и умницу, человека, умеющего делать хорошее дело и умеющего поддержать других и собрать вокруг себя умы выдающиеся. То был новый директор типографии и издатель. Его Новикова нашел в том же доме, где типография, и он принял Болотова в известном читающей и пишущей в Москве публике кабинете. Кругом высели шкафы, за стеклом которых тускло отсвечивали золотыми и серебряными крышками книги. За длинным столом в подшивках лежал бич многих недоумов и худомыслов «Трутень». Сей журнал Болотову был знаком, он нередко с восторгом знатока помахивал головой, читая язвительные колкости правдолюбого из журнала «Сам поди и есть сей остропер и правдолюбов», — подумал, оглядывая угловатую фигуру российского издателя. «Всем нелегко дела истинные делать, но издателю, такому как Новиков, втройне тяжело. Типографию надо наладить, интерес побудить к напечатанному у публики. Ну, а самое главное — решиться напечатать, глупые рогатки обойти. Да, тут все должно быть. Умелость в деле необыкновенная, ум недюжинный и смелость неукротимая». Новиков тоже внимательно вглядывался в Болотова, не подавлял взглядом и, казалось, давал привыкнуть к своему лицу, к своей фигуре и облику. «Наслышано вас много», — густым приятным голосом повел он, — «знаю об опытах ваших переводах, умелых философских и исторических трудах, о нравственных поучениях и особливо о сельском жителе. Рад вас видеть. Чем ныне могу служить вам?» «Я вас наслышан, да и наслышан хорошо. А привело меня к вам помимо любопытства», — обратился Андрей Тимофеевич, — «желание отыскать и получить экземпляры моей детской философии». «Да-да, мы об этом поговорим. Но прежде всего хотелось бы узнать, над чем работаете, что пишете, каковы опыты проводите». Разговорились, как старые знакомые, перебивали друг друга, переспрашивали, ибо многое читали одинаковое, о многом одинаковое мнение имели. Новиков издавал сатирический живописец, где заскорузлость, тленность, невежество как бы соседей и командиров Болотова списаны. А у Андрея Тимофеевича были также тонкие замечания по философским воззрениям Крузия и Зульцера. собственные взгляды на нравственные басни Христиана Геллерта. Оба читали всех русских сочинителей. С надеждой ожидали результатов от роста образованности, даже и не заметили, как в немногие минуты познакомились, как будто век жили вместе.